что делать будем? Да хрен его знает. Сам себя мужик под статью подводит. Содержимое вещмешка впечатляло. Гранаты, наркота, запечатанные в прозрачные целлофановые пакеты и даже две пластиковые мины. Отдельно у стены стояли три фляги чистейшего медицинского спирта, выдернутые наивным хозяином из подполья. Илья был растерян не меньше своего зама. Он смотрел на добродушного гиганта, хлопотавшего у очага, на неподвижные тела бандитов, груда лежавшей в углу заимки, и с трудом удерживался, чтобы не сплюнуть с досады. «Может, на них запишем?» — кивнул в сторону измордованных отморозков кожевников. «На них только списать можно», — выразительно чиркнул себе ребром ладони по горлу капитан. «А записать? Потом забодаешься отписываться». «Запаковать», — коротко скомандовал он. Бойцы группы захвата действовали быстро и слаженно. Наручники защелкнулись на запястьях полуживых бандитов. «Добро ваше в целости и сохранности, воевода!» — басил меж тем гигант. «Четвертый год берегу, даже медовухи этой дивной не коснулся, все хозяев ждал». «Молодец, Иван!» — с самым серьезным видом кивнул кожевников. «Мне б твою силу воли!» — поддакнул Илья, лихорадочно соображая, что же делать с этим детинушкой, вбившим себе в голову, что бойцы рамадановского спецназа и есть истинные хозяева заимки. Парень, похоже, не в себе. Сдвиг по фазе явный. Языком, говорит, каким-то былинным, и одежда под стать. Рубаха до колен, кушаком подпоясанная, портки сукна доброго, хоть в некоторых местах и потертые. На ногах сапоги, уж точно не кирзовые, размера это к 50-го. А уж ножны на боку такими бирюльками отделаны, что не будь это стразы, а другого варианта Илья просто не допускал. До конца жизни можно не работать. И внукам, и правнукам хватило бы. Может, он с Лукоморья? Вклинился в мысли капитан Степанов. «Нет», — решительно отмел проводник. Афанасий Никодимович поскреб свою жиденькую бороденку. «Да я там всех знаю, да и поселок-то одно название. Раньше в нем промысловики тусовались, а сейчас редко кто захаживает». «Далеко до него?» — полюбопытствовал Илья. «Так верст 20, ежели напрямки». «А может, из скита какого сбежал?» — высказал предположение Олежка Молотков. «Я вот читал, целые деревни в тайге находят, живут себе и в ус не дуют». «Если избежал, то скорее из дурдома», — буркнул Кожевников. «Придется его с собой брать, пусть специалисты разбираются». «Очень мило», — разозлился Илья. «Иван за нас, почитай, всю работу сделал, а мы на него в благодарность это дерьмо навесим. Затаривай назад». Трофеи затолкали обратно в мешок и поставили рядом с флягами. «Да вы садитесь, не в гостях чай. Небось, притомились с дороги, в ногах правды нет», — радушно предложил богатырь, мерно вращая вертел с нанизанным на него кабаном. Капли жира падали на угли и с шипением вспыхивали, отчего огонь начинал полыхать еще ярче. «Скоро трапеза поспеет, грейтесь пока!» Бойцы скинули мокрую одежду и расположились вокруг очага. За порогом монотонно стучал дождь. «А ведь нам здесь еще не один день загорать!» Неожиданно подал голос Николай. «Как и минимум трое суток поливать будет», — подтвердил Кожевников. «На вертушку пока можно и не рассчитывать». «В Все задумчиво посмотрели на фляги. «Даже не заикайтесь!» — пресек возможное поползновение Илья. «Вот, операцию закончим!» «Да, вообще-то закончили уже!» — не удержался Молотков. «Спасибо, Ваня!» «Нет, ну действительно, поручик, товарищ старший лей...» «Да какой старший, капитан! Ох, и звездочки заодно обмоем!» Илья заерзал на скамье. В роли командира он чувствовал себя не очень уютно. Это была первая операция, проводимая под его чутким руководством в новой должности и в новом звании. Сам он небезосновательно считал свое назначение чистейшей воды недоразумением. Того же мнения придерживалась добрая половина управления, ибо сослуживцы знали Иванова Илью Алексеевича как человека весьма несерьезного, любителя в перерывах между заданиями душевно выпить, закусить и поволочиться за юбкой. За глаза, а порой и в глаза, его иначе как поручик Ржевский никто и не называл. На решение, скорее всего, повлияли великолепные бойцовские качества кандидата. Умение, молниеносно сориентировавшись, найти выход из любой, самой сложной ситуации и невероятно, прямо-таки фантастическое везение. Вот и сейчас им повезло. Преследование остатков разгромленной банды Бекаса завершилось без единого выстрела. Все бы хорошо, но вот Иван с этим чертовым складом оружия... «Доложить все как есть», — мучительно размышлял Илья. «Затаскают парня. Хороша благодарность за оказанную услугу. А тут еще эти поросята с обмывкой». Капитан покосился на фляги. Задумчиво посмотрел на Ивана, на повязанных бандитов и, почесав затылок, вопросил свой внутренний голос. Звоночек, честно предупреждавший об опасности и не раз спасавший ему жизнь, молчал. Капитану Иванову для душевного спокойствия этого было мало. Поручику Ржевскому отда выше крыши. Внутренняя борьба длилась недолго и закончилась блистательной победой Ржевского. «Ладно», — махнул рукой Илья. «Серьезные дела решать будем опосля, а пока разрешаю слегка расслабиться». «Вот это дело!» — радостно загомонила группа захвата. «Да за 3 дня тут с тоски сдохнуть можно, а теперь живем!» «Слегка, — я сказал, — повысил голос капитан. «Да кто спорит? Олежка Молотков, самый юный боец группы, азартно потер руки. Это сейчас мы. Мы-то не мы, но не ты. Охранять будешь. Расстроил его Илья. Береженого Бог бережет. Ну вот, опять дискриминация, товарищ капитан. По-моему, во вверенном вам подразделении запахло дедовщиной. Топай, топай. Ласково помахал ему рукой Илья. Олежка тяжело вздохнул, подхватил автомат и пристроился с краю стола поближе к арестантам. «Готово!» — удовлетворенно прогудел Иван, потыкав огромным тесаком, чем-то напоминающим мачете, тушу. Сунув его в ножны, он легко, не напрягаясь, как шашлык на шампуре, перенес кабана на стол. «Разливай!» — скомандовал Илья. Застучали походные кружки. Степан расплескал под ним хмельное. — Ну, твое здоровье, богатырь! — Благодарствую, воевода! С достоинством ответствовал Иван и одним махом опрокинул в себя полный ковш чистейшего неразбавленного спирта. — Ай да Витязь! — восхитился Кожевников. «Однако мы тоже не лыком шиты, еще и не так могем». Здоровье у спецназовцев было крепкое, да и гонор на попятную идти не позволял. Потому все дружно последовали примеру гиганта, принципиально не разбавляя свои дозы водой. «А что, Иван, как тебя там дальше-то?» «Иван, вдовий сын, так меня кличут. Раньше, пока в силу не вошел, больше Иваном дураком звали, а теперь перестали почему-то». «Ну, это понятно», — хмыкнул капитан, покосившись на арестантов. «Так я что хотел спросить, как же ты 3 года здесь вытерпел?» В заимке становилось душно. Илья расстегнул гимнастерку. Тяжелый серебряный крест закачался на его груди. «Неужто к людям не тянуло?» «Тянуло, воевода!» — вздохнул Иван. «Да мне отсюда ходу нет». «Почему?» «Дорога к терему Василисы моей отсель начинается. Срок мне дарен 3 года, 3 дня и 3 месяца». «Ну, это еще по-божески», — хмыкнул Илья. «У нас бы ты за 1 порошочек больше получил». «И кто тебе такой срок накрутил?» — поинтересовался Степан, прицеливаясь ножом к поджаристой филейной части дикой хрюшки. «Кощей бессмертный!» — скрипнул зубами Иван. «Перенес меня колдовством своим за 3 9 земель в 3/9 царство государства. С тех пор и сижу я здесь, в лесах дремучих. К Василисе моей все сватается. Уже доберусь я до него». Группа захвата, понимающе, переглянулась. «А может, и прав, Степан», — мелькнуло в голове Ильи. «Ну что убогому в тайге делать?» Кожевников демонстративно развел руками. Перед глазами капитана неожиданно возникла больничная палата и мрачные дюжи санитары. «Ну уж нет!» «Не тужи, Иван!» — треснул Илья кулаком по столу, сердито глядя на подпрыгнувшего кабана. «А все образуется, и Василису свою найдешь, и Кощею морду набьешь, это я тебе говорю. Мы, брат, в обиду тебя не дадим, ты, парень...» Капитан осекся. Внезапно наступившая тишина удивила и заставила его вскинуть глаза на Ивана. Лицо гиганта восторженно сияло. Земно поклонившись, он отцепил от пояса ножны с тесаком и торжественно протянул их капитану. — Благодарствуй за честь, воевода. Прими от меня подарок сей скромный и будь мне за брата старшего.